Часть первая. Глава первая. Освобождающая музыка. Верно, для успешных раскопок необходим план. Однако не менее обязательное осторожное прощупывание заступом темной почвы. Поэтому тот, кто сохраняет в записях лишь инвентарь находок, а не эту смутную радость пространства и места находки, лишает себя самого лучшего. Бесплодный поиск в такой же мере часть этого, как и успешный, и поэтому воспоминание не должно развиваться как повествование еще меньше в виде отчета, но должно в строжайше выдержанном стиле рапсодии пробовать свой заступ всякий раз в новых местах и глубже внедряться в старые. Вальтер Беньямин, «Берлинская хроника». У истории с печальной развязкой тоже есть свои почетные часы и стадии, которые нужно рассматривать не с точки зрения конца, а в их собственном свете, ведь их действительность ничуть не уступает по своей силе действительности конца. Томас Манн, Иосиф и его братья. Вначале до слуха долетает только шипение и треск старой записи. Потом с рокотом оживает струнный оркестр. Музыку, которая сейчас звучит в моих наушниках, концерт для скрипки и струнных, ре минор, или двойной концерт, как его часто называют, Иоганн Себастьян Бах сочинил около 3 веков назад. Благодаря новейшим технологиям мы можем вызвать к жизни звуковой пейзаж давно исчезнувшего баховского мира всего несколькими прикосновениями к стеклянному экрану. Это магическое средство воспроизведения музыки, в силу привычки, сделавшейся для нас обыденным, лишь последнее звено в длинной цепи тайн. Музыкальное произведение становится передвижным архивом чувства и смысла, историй и памяти, способным без особых потерь преодолевать расстояние в несколько столетий. Эта запись была сделана в Вене 29 мая 1929 года. С технической точки зрения потрескивание шипения объясняется тем, что в желобках пластинки накопилась пыль. Но мы можем воспринимать эти помехи и иначе, как шум времени, если воспользоваться выражением Осипа Мандельштама, как ощутимое свидетельство той огромной временной дистанции, которую преодолела эта музыка, чтобы долететь до нас сегодня, подобно свету далекой звезды. После оркестровой увертюры вступают 2 солиста. Для их попеременно звучащих партий характерны скачки на децему. Они играют со страстью, и вместе с тем в их исполнении есть и аристократическое изящество, и медовая сладость. Переливчато-медлительной части они обмениваются длинными аркообразными фразами, и в этом диалоге улавливается грусть и болезненная красота. Но в такие моменты между сердцем и умом случается разлад, потому естественно задуматься. Это печаль навеяна самим Бахом или все же исполнителями? А может быть, нашими собственными чувствами? Обычно, слушая довоенные записи вроде этой, мы невольно домысливаем, потому что знаем, дальше — катастрофа. И это наше знание добавляет музыке трогательности, как бывает, когда мы рассматриваем фотографию близкого человека, еще не подозревающего о том будущем, которое, как нам уже известно, ожидает его впереди. Однако, когда мы внимательно слушаем конкретно это исполнение, музыка сбрасывает часть своего веса. По правде сказать, солисты вовсе не стараются катализировать грусть, присущую исполняемой ими музыке. Они устремляются вперед, а не тянутся назад. Собственно, это отец и дочь — Арнольд и Альма Розе. И в 1929 году у них не было особых поводов для печали. Дирижер оркестра — брат Альмы Альфред Розе. Сегодня их имена почти никто не помнит, если не считать узкого круга специалистов. И все же они достойны того, чтобы их помнили, как достойна памяти и та история обещаний, что скрываются за этими звуками. Арнольд Розе, урожденный Розенблюм, родился в 1863 году в Соединенном княжестве Молдавии и Валахии, ныне Восточная Румыния, в еврейской семье. Через 4 года, в 1867-м, в Австро-Венгерской империи была принята новая конституция, из которой исчезли многие законы, ограничивавшие свободу евреев, и семья Розенблюмов перебралась западнее в Вену, где в дальнейшем юный Арнольд очень быстро добился успеха в музыкальной среде. К 17 годам он уже играл в оркестре Венской придворной оперы, а позже занял почетное место концертмейстера Венской филармонии, занимал его более 50 лет. Удостоенный королевских и императорских похвал, он с несравненным благородством олицетворял музыкальную Вену, часто облачался в мантию и приезжал на оперные представления в придворном экипаже. В молодости он породнился со знаменитой музыкальной семьей, женившись на Анне Юстине Маллер, сестре композитора и дирижера Густава Маллера. Руководя филармонией, Розе также обрел общеевропейскую славу как основатель струнного квартета Розе, самого известного камерного ансамбля той поры. Благодаря безупречному музыкальному вкусу Арнольда Розе, квартет сделался эталоном нового исполнительского уровня, и знаменитости тех лет доверяли ему премьеры. В их числе был Брамс, сам садившийся за пианино, когда квартет исполнял партии для струнных. В первом десятилетии XX века Розе по настоянию Малера решился и на смелый шаг. Исполнение радикально новаторских произведений дерзкого молодого композитора Арнольда Шонберга. Но объединяло двух Арнольдов не только хорошее отношение к ним Малер. Арнольд Шонберг, родившийся в 1874 году в Вене в еврейской семье, отец его владел обувной лавкой, тоже взрослел в те головокружительные десятилетия, когда «Die neue Zeit» — «Новое время», «Золотой век» австрийского либерализма был уже на излете. Зная о приверженности Шонберга эстетике авангарда, следовало ожидать, что его путь к переднему краю немецкой культуры окажется более тернистым, чем у Розе, но не менее ярким. Он смело называл себя пророком будущего музыки и вел ее к земле обетованной, атональности, причем намеревался добиваться этой цели не как еврей, а как немец, как свежеиспеченный протестант и как ярый поборник всего тевтонского. А позже, в 1921 году, сделав свое самое блестящее теоретическое открытие, 12-тоновую технику или додекафонию, он гордо заявил, что это изобретение обеспечит будущее немецкой музыки на столетия вперед. Розе и Шонберг. Оба Арнольда, каждый по-своему идеально олицетворяли специфическую, характерную именно для XIX века, еврейскую мечту об эмансипации, об освобождении через культуру. Что самое важное, эта мечта стала осязаемой благодаря вере в билдунг. Это особое немецкое понятие не поддается точному переводу на другие языки. «Билдунг» означает идеал личного облагораживания посредством гуманистического образования, веру в способность литературы, музыки, философии и поэзии обновлять душу человека, формировать его нравственное сознание и выводить на безупречный жизненный путь. Для семейств Розе и Шонберга и для бесчисленного множества других евреев, которым повезло дожить до того времени, когда средневековые правовые ограничения начали понемногу отменяться, чудо «билдунг» заключалось в том, что, по крайней мере теоретически, воспарить к идеалу личного преображения на крыльях культуры мог каждый. Та полное достоинство жизнь, которую сулил билдунг, была открыта для всех, независимо от происхождения. Правда, речь шла исключительно о представителях мужского пола. Чтобы проследить за волнующим становлением этой самой мечты вплоть до ее мучительного угасания, необходимо начать с роли музыки в освобождении немецких евреев и с роли евреев, которые, как бы желая отплатить добром на добро, освободили немецкую музыку. Выбираясь из гетто и стремясь примкнуть к городскому среднему классу, многие немецкоязычные евреи Центральной Европы хватались за идеал билдунг как за некое подобие суррогатной религии, имевшей и собственный иконостас пророков, и собственные священные книги. Некоторые семьи даже брали себе фамилию Шиллер в честь великого немецкого поэта. Распространился обычай дарить мальчикам на бар-мицву собрание сочинений Гёте, как будто знания могли хоть немного облегчить груз страданий, выпавших на еврейскую долю за долгие века притеснений. Зная о том, что произошло позже, некоторые поддались соблазну скептических или даже презрительных суждений о той горячности, с какой многие евреи поверили в освободительную мощь немецкой высокой культуры. По их словам, эта вера была заблуждением, болезненным наваждением, которое обернулось катастрофическими последствиями. Показательный образец такого огульного отрицания самого понятия симбиоза между евреями и немецкой культурой суждение виднейшего израильского исследователя мистицизма Гершома Шолема, который и сам был немецким евреем, уроженцем Берлина. После войны, отвечая на предложение написать материал для сборника трудов, посвященного немецко-еврейскому диалогу, он написал: «Я отрицаю, что когда-либо такой немецко-еврейский диалог существовал в сколько-нибудь подлинном смысле слова. Для диалога нужны два участника, которые слушали бы друг друга. Этот диалог прекратился, так и не начавшись, и никогда не происходил». Ярость Шолема понятна, ведь он говорил о связи, расторжение которой происходило прямо у него на глазах. Возможно, он думал в первую очередь о судьбе своего друга, немецкого еврея Вальтера Беньямина, фантастически одаренного философа и критика, чья проза, будто рентгеновский луч, просветила всю европейскую историю и культуру. После прихода нацистов к власти за Беньямином охотились по всей Европе, пока, наконец, в 1940 году он не покончил с собой на границе Франции и Испании. В его случае, как и во многих других, трагическая развязка была столь мрачной, что эта чернота как будто окрашивала в темный цвет всю историю его жизни. Сегодня историки предпочитают смотреть дальше и часто предостерегают от так называемого «отбрасывания тени назад», то есть от свойственной многим стойкого обыкновения глядеть на прошлое исключительно сквозь призму нашего знания о дальнейших событиях. По сути, работы, написанные Беньямином, да и самим Шолемом, на что указывалось с должной иронией, можно расценивать как ярчайшее воплощение этого якобы никогда не существовавшего немецко-европейского диалога во всем его великолепии. Отрицать этот факт из-за трагедии, которая окончилась жизнь Беньямина, или высказывать аналогичные суждения по поводу судеб бесчисленного множества других людей, поверивших в мечту «Билдунг», значит наводить испепеляющую линзу Освенцима на всю 200-летнюю историю взаимодействия евреев с немецкой культурой. Избирая такую точку зрения, мы отказываемся воздать должное сложному жизненному опыту и мечтам тысяч людей и реальным достижениям евреев Центральной Европы. И тогда реальные живые участники этого масштабного действа представляются безвольными пешками в чужой игре, заранее предписанным сценарием, загнанными в ловушку и вынужденными стройными рядами маршировать к краю пропасти. Однако жившие в те времена видели на горизонте знамения, сулившие самое разное. Как удачно подметил историк Питер Гей, Третий Рейх действительно был связан с прошлым Германии, но стал лишь одним из множества плодов, какие могло принести германское дерево. Другие плоды этого дерева и олицетворяют историю двух Арнольдов, к которым мы еще вернемся. Сам Шонберг в очерке, написанном после его отъезда из Европы в 1933 году, оглядываясь на времена своей молодости, как будто предвидел скептицизм будущих поколений и заранее просил их проявить сочувствие. «Каждый молодой еврей должен понимать, что мы, евреи XIX века, рассчитывали прожить свою жизнь совсем иначе», — писал он. «Только тогда он сможет составить верное представление об этом жизненном пути». Взаимодействие культур тоже обрастает мифами о его истоках. Эта история берет свое начало осенью 1743 года, и героем ее стал еврейский мальчик по имени Моисей бен Мендель Дессау. Германия в ту пору была не единой страной, а свободной конфедерацией государств и княжеств, у каждого из которых имелся собственный правитель. Отец Моисея, живший в Дессау, столице герцогства Ангольд-Дессау, был переписчиком Торы. А когда-то у него была и другая работа. По утрам он обходил дома жителей общины, стучался в двери и созывал всех на молитву. В детстве Моисей получил традиционное религиозное воспитание. Но потом рабби Давида Френкеля, его учителя, пригласили в Берлин на должность главного раввина. И вот однажды, в 1743 году, юный Моисей тоже собрался из Дессау в Берлин. И ему предстояло каким-то образом преодолеть около 130 километров. Если верить одним рассказам, он отправился пешком. Согласно другим, он все же ехал в карете. Так или иначе, вполне возможно, что ему понадобилось въехать в Берлин через специальные ворота, отведенные для домашнего скота и для евреев. В то время в Берлине жило больше тысячи евреев, и на все стороны их жизни, включая право владения собственностью и выбор профессии, распространялись законодательные ограничения. Но при Фридрихе Великом Город сделался и сосредоточением идей, которым вскоре предстояло сблизиться и собраться под двойными знаменами немецкого просвещения и еврейской хаскалы. Оба течения неудержимо манили юного Моисея из Дессау. С поразительной быстротой он овладел немецким, французским, английским и латинским языками. А средневековые комментарии Маймонида к Торе сделались для него вратами в мир философии. Он окунулся в метафизику, играл в шахматы с драматургом и знаменосцем просвещения Гетхальдом Эфраимом Лессингом, брал уроки игры на клавесине у бывшего ученика Иоганна Себастьяна Баха и в соревновании на лучший очерк, объявленном Королевской прусской академией наук и словесности, одержал победу над философом из Кёнигсберга по имени Иммануил Кант. И, словно пожелав одним символическим росчерком подытожить все произошедшие изменения, Моисей бен Мендель переначал свое имя на немецкий лад и стал зваться Мозесом Мендельсоном. Вскоре Мендельсон широко прославился как философ и метафизик, и в 1769 году теолог Йоган Каспар Лафатер публично призвал его опровергнуть недавно вышедший трактат о превосходстве христианства, или же, если не сможет этого сделать, признать это превосходство и обратиться в христианскую веру. Мендельсон откликнулся на этот вызов книгой «Иерусалим», громким заявлением о необходимости отделить церковь от государства и поставить религиозную свободу в один ряд с естественным правом и духом просвещения. В заключительных параграфах этого сочинения Мендельсон подытоживал свой смелый призыв к терпимости. «Земные правители, не награждайте и не карайте ни одно из учений. Не искушайте, не подкупайте никого, чтобы он перенимал чужие религиозные воззрения. Пусть каждому человеку позволяется говорить, что он думает, молиться Богу на свой лад или на лад его отцов и искать вечного спасения там, где он надеется его обрести, лишь бы он не смущал общественного благоденствия и соблюдал гражданские законы, поступал по чести с вами и с согражданами». Собственное спасение Мендельсон видел в примирении традиционного иудаизма с немецким просвещением. И этой задаче он посвятил всю свою жизнь. Она затрагивала и воспитание детей. Специально для своего старшего сына Мендельсон перевел священное писание на немецкий язык и, заботясь о его образовании, написал несколько работ, ставших авторитетными. Красноречивые призывы Мендельсона к веротерпимости обессмертил его друг Лессинг в драме «Натан Мудрый». Прототипом главного персонажа стал еврейский мудрец Моисей Мозес. Однако при его жизни эти призывы оставались в значительной мере преждевременными. Летом 1780 года, прогуливаясь вместе с семьей по улицам Берлина, Мендельсон, в ту пору уже весьма почтенного возраста, подвергся нападению толпы юнцов, которые швыряли в него камни и кричали «Юден! Юден!». Эта иррациональная ненависть, похоже, вызывала в философе глубокое негодование. На вопрос родных детей о том, за что их преследуют и проклинают, великий апостол межконфессионального взаимопонимания не нашелся, что ответить лишь пробормотал едва слышно. «Люди, люди, когда же вы прекратите это?» 4 января 1786 года Мендельсон скончался в своем берлинском доме на Шпандауэрштрассе. Проститься с германским Сократом на ближайшее кладбище пришло около 1000 человек. В тот день берлинские магазины закрыли свои двери. Мендельсон своими глазами видел, что сохранявшиеся столетиями религиозные предрассудки становятся, выражаясь его же словами, «мертвым грузом на крыльях духа». Но к концу его жизни стали проявляться и признаки того, что понемногу набирает силу противодействующее, способное приподнять дух движения. Всего за месяц до кончины Мендельсона увидел свет второй выпуск нового журнала «Талия», и первым материалом в нем стало стихотворение Шиллера «Ода к радости». В рифмованных строках, готовых легко воспарить со страницы, поэт восславлял утопичную эру примирения всех людей и радостного мира, олицетворением которого выступала радость, дочь Элизия, райский дух, который чудесным образом сближает без усилия всех разрозненных враждой. А в 1803 году в Веймаре, вероятно, сидя за письменным столом, предметом к которому наш рассказ еще неожиданно вернется, Шиллер изменил текст стихотворения, желая сделать свою мысль еще яснее, и вставил в него слова «люди, братья меж собой». Лучше не могли бы высказаться ни Лессинг, ни Мендельсон. Музыку на слова шиллеровской «Оды к радости» сочинили более 40 композиторов. Одна мелодия срослась с ней намертво. Утопическая картина всеобщего единения, навеки запечатленная Шиллером в стихах, возможно, была вдохновлена мифами о давно минувшем золотом веке человечества. Однако взгляд поэта был устремлен прежде всего в славное и, по убеждению его читателей и современников, живших в начале XIX века, неизбежно достижимое демократическое будущее. Но прогресс требовал, чтобы люди отреклись и от старых взглядов на религиозные вопросы. В Берлинском университете великий немецкий философ Гегель принялся излагать свои воззрения на иудаизм как на почтенную мировую религию, ветхозаветные истины, которые некогда играли важнейшую роль в жизни человечества, однако теперь уже, можно сказать, выполнили свое предназначение. По мере того, как мировой дух продолжает расширяться, этим истинам пора бы уже влиться в христианство. Во всяком случае, это будет достойный конец. Влиться не значит погибнуть, уверял один приверженец философа из числа евреев. Ведь река продолжает жить в океане и после впадения в него. И река в самом деле быстро понеслась к океану. 21 марта 1816 года, всего через 30 лет после смерти Мендельсона, четверо его внуков крестились. Среди них были будущий композитор Феликс Мендельсон, чья слава в скором времени затмила даже славу деда, и сестра Феликса, Фанни, тоже чрезвычайно одаренная музыкантша. Мостиком между двумя этими поколениями стал Авраам Мендельсон. Ему было всего 9 лет, когда умер его прославленный отец. У Авраама, указанный Гегелем, путь вперед не вызывал никаких сомнений. В день конфирмации Фани он писал ей: «Несколько тысячелетий назад господствующей формой был иудаизм, потом его сменило язычество, теперь же сила за христианством». Но чтобы четко показать, как далеко отошел прославившийся сын Авраама от мира своего деда, одного крещения было мало. Когда Феликсу Мендельсону было 20 лет, и он уже добился заметного успеха на музыкальном поприще, Авраам посоветовал ему совсем отказаться от фамилии Мендельсон и называться Бартольди. Для этой новой фамилии было довольно произвольно выбрано название семейной молочной фермы. Его письмо к сыну, где он дает этот совет, само по себе поразительный документ, похожий на стоп-кадр, запечатлевший одно из мгновений происходивших тогда масштабных исторических перемен. Вот что пишет Феликсу Авраам. «Мой отец понимал, что имя Моисей бен Мендель де Сау будет помехой в столь необходимом ему сближении с людьми, получившими лучшее образование. И мой отец, ничуть не боясь, что заденет этим собственного отца, принял фамилию Мендельсон. Эта перемена имени, хоть и незначительная, оказалась решающей. Сделавшись Мендельсоном, он бесповоротно отделился от целого класса людей, лучших из которых он затем поднял до собственного уровня. Взяв эту фамилию, он обозначил свою принадлежность к другой группе людей. Фамилия Мендельсон обрела огромный авторитет и неумирающее значение, которые сохраняются и по сей день. Ты едва ли можешь понять это в полной мере, ведь ты воспитывался уже как христианин, а Мендельсон-христианин — это нечто невозможное. Мир никогда не признает Мендельсона-христианина, да и не должно быть никакого Мендельсона-христианина. Ведь и сам мой отец не желал быть христианином. Мендельсон означает и всегда будет обозначением иудаизма в переходной стадии, когда иудаизм просто потому, что он стремится духовно перевоплотиться, тем упорнее и сильнее цепляется за свою древнюю форму. В порядке протеста против новой формы, которая столь самонадеянно деспотично объявила себя единственной дорогой, ведущей к добру. Авраам был настроен так решительно, что даже заказал для сына визитные карточки с именем Феликс М. Бартольди, но, как оказалось, переусердствовал. Феликс не стал полностью менять фамилию на Бартольди, он лишь добавил ее к дедовой фамилии. И несмотря на непреклонные доводы отца, заявлявшего, что Мендельсон христианин так же невозможен, как и Конфуций еврей, сам Феликс, по-видимому, не чувствовал никакого непримиримого противоречия между своим еврейским происхождением и самосознанием христианина. Возможно, эта внутренняя уверенность в себе проистекала из нового источника заземления, которым служила ему третья и совершенно новая разновидность самосознания, складывавшаяся в те самые первые годы XIX века, а именно идея принадлежности к немецкому народу. По сути, как заметили исследователи Сели Эпплгейт и Памела Поттер, Феликс Мендельсон ощущал себя немцем более сознательно, чем какой-либо другой композитор любой из прежних эпох. На первый взгляд, это утверждение выглядит малоправдоподобным. Можно ли ощущать себя в большей степени немцем, чем Бетховен, чем Бах? На деле для живших раньше немецкоязычных творцов не существовало в территориальном смысле какой-то единой Германии, которую можно было бы ощущать своей родиной. Можно вспомнить, как Гёте и Шиллер вслух выражали недоумение. «Германия? А где это? Я не знаю, где искать эту страну». Германия как страна объединилась политически лишь в 1871 году при Бисмарке, но ведь еще до того, как немцы пожелали обрести такое политически объединенное государство, им необходимо было ощутить себя единым народом. А для этого требовалось некое связующее средство, причем нечто более крепкое, нежели ораторские ухищрения политиков, нечто такое, что уже имелось бы в наследии самого немецкого народа, чем могли бы гордиться представители всех классов. И такое средство нашлось. Оно как будто давно дожидалось подходящего момента, когда наконец-то сможет пригодиться. Это была идея немецкой музыки. Попытка окрасить музыку, рождавшуюся на немецкоязычных территориях в цвета некоего несуществующего национального прошлого, была решительно предпринята в самой первой биографии Баха, опубликованной в 1802 году. Ко времени ее выхода Баха, скончавшегося в 1750-м, уже стремительно забывали, но его биограф Йоганн Николаус Форкель весьма энергично взялся за прославление баховского наследия, причем не только на музыкальном основании. Уже в предисловии Форкель заявлял, что произведение композитора следует признать бесценным национальным достоянием, и что ни один другой народ не владеет сокровищем, сравнимым с этим. В интересах не только музыки, но и нашей национальной чести необходимо вызволить из забвения память об одном из величайших сынов Германии. Проповедуя ценность баховского наследия, Форкель сталкивался с двумя трудностями, которые сегодня представляются настолько странными, что становится ясно, насколько успешно оказалась в итоге эта революция в музыкальном мышлении. В первую очередь Форкелю и его союзникам предстояло убедить немецкоязычную публику в том, что сама музыка не просто придворное развлечение или звуковое сопровождение сельских танцев, а серьезное искусство, которое должно стать частью воспитания каждого образованного человека, или более того, что она обладает духовной глубиной. Задать этот новый тон в суждениях помогали и писатели, например, Эрнст Теодор Амадей Гофман. Вышедший в 1810 году и наделавший много шума рецензий на Пятую симфонию Бетховена, Гофман утверждал: «Музыка – самая романтическая из всех искусств», и далее развивал свою мысль. «Пожалуй, можно даже сказать, единственная подлинно романтическая. Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним чувственным миром, который его окружает, и в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться несказанному томлению». Пока одни писатели, например, Гофман, восхваляли способность музыки проникать в сокровенные глубины человеческой души, другая группа агитаторов продвигала представление об искусстве как об объединяющей силе, необходимой для создания новой национальной общности, для сплочения разрозненных одиночек в публику, в коллектив и, беря шире, в нацию. Важно отметить, что эта новая немецкая музыка стала пропагандировать себя не только как аристократическое, но и как универсальное искусство. По словам Карла Фридриха Цельтера, одного из ранних проповедников этого течения, исполнение музыки позволяло всем представителям нации объединяться исключительно как людям без оглядки на какие-либо случайные общественные разграничения. Музыка могла выступать, по крайней мере в духовном отношении, в качестве великой уравнительницы различий, будь то классовых или религиозных. Вторая трудность, вставшая перед Форкелем, может показаться и вовсе нелепой с точки зрения нашей эпохи, когда критики дежурно сетуют на бесконечное тасование в концертных программах одного и того же, не отличающегося разнообразием репертуара. Однако во времена Форкеля просто не существовало традиции исполнять старую музыку, не было культа великих мастеров прошлого, творчество композитора, по сути, умирало вместе с ним самим. Если музыка действительно искусство, а не просто увеселение, рассуждал Форкель, тогда музыкальные шедевры нуждаются в более широкой известности, их следует чаще исполнять. В ту пору даже музыку Баха, благороднейшего сына Германии, можно было услышать нечасто. Однако на этом фронте помощь пришла из самого неожиданного места. Получилось так, что на призыв Форкеля откликнулся Феликс Мендельсон. Юный Феликс, воспитывавшийся в храме просвещенческих идей, изучал все важнейшие классические дисциплины под руководством частных наставников. К тому же он был, возможно, величайшим вундеркиндом в истории музыки. Когда ему было 11 лет, сам Гёте заявил, что дарованием ребенок превосходит Моцарта. Однако застарелые предрассудки не исчезли в одночасье. Цельтер, который был еще и учителем Мендельсона, явно почувствовал себя обязанным и предостеречь и обнадежить Гёте в своем рекомендательном письме. «Этот не по годам развитой мальчик», — писал он в 1821 году, — «сын еврея, конечно, но сам не еврей». Очевидно, что понятие еврейства еще не получило целиком расового толкования. «Сын еврея» все еще мог считаться не евреем. И все-таки невольно испытываешь некоторую оторопь от замечания, опущенного в первом опубликованном варианте этой переписки, в котором Цельтер заверяет Гёте, что его блестящий ученик не обрезан. В 16 лет Мендельсон, независимо от того, считали его евреем или нет, подтвердил верность суждения Гёте, сочинив свой чудесный октет, пронизанный радостью произведения, в котором юношеский задор и мастерское владение формой сосуществуют в единстве не знающем себе равного в истории музыки. Затем последовали симфонии, квартеты и мессы, и со временем, поднимаясь в высшие сферы музыкальной жизни, Мендельсон все больше проникался идеей распространения этой новой благой вести — немецкой музыки. «Вы говорите, что мне следовало бы пытаться обращать людей здесь и учить их любить Бетховена и Себастьяна Баха», писал он родственникам во время поездки в Париж в 1825 году. «Именно это я и пытаюсь делать». Предпринятая в начале XIX века попытка возродить баховское наследие увенчалась самым громким успехом 11 марта 1829 года, когда Мендельсон, по словам одного современника, распахнул врата храма, давно стоявшего запертым. Исполнил в качестве дирижера в Певческой академии Берлина поразительную ораторию Баха «Страсти по Матфею». В тот день это произведение прозвучало впервые после смерти композитора. 6 лет спустя Мендельсон был назначен дирижером оркестра Гевантхауза в Лейпциге и сохранял эту должность в течение оставшихся 12 лет жизни. За эти годы он поднял исполнительскую планку и упрочил его репутацию, а попутно и заложил современные представления о том, что именно полагается делать симфоническому оркестру. Не желая ограничиваться живыми современниками или композиторами, умершими лишь недавно, Мендельсон познакомил Лейпциг с произведениями великих немецких композиторов, давно сошедших со сцены, и тем самым во многом заложил основы первого классического канона. Мендельсон и сам сознавал парадоксальность произошедшего. Вскоре после эпохального баховского концерта в Берлине он заметил в разговоре с другом, тоже участником концерта, оперным певцом и актером Эдуардом Девриентом, воспользовавшись уничижительным обозначением собственной этнической принадлежности, подумать только, чтобы вернуть народу величайшую христианскую музыку, понадобились комедиант и еврей. В Лейпциге Мендельсон основал первую в Германии консерваторию и устроил туда преподавателем композитора Роберта Шумана. Он же выдвинул идею поставить новый памятник Баху. Это был один из первых примеров того, как композитор отдал рукотворную дань уважения своему предшественнику. Сам монумент представлял собой трогательно скромную колонну, увенчанную изваянием головы Баха, которая выглядывала из декоративного подобия дома. Этот памятник, открытый в 1843 году в присутствии загадочного седовласого гостя из Берлина, который оказался последним живым внуком Баха, по сей день стоит в Лейпциге, возле церкви святого Фомы, где Бах более 25 лет прослужил кантором. Будучи самым известным в Германии музыкантом и композитором, Мендельсон много гастролировал. Его привечали короли и королевы самых разных стран Европы. В своем лейпцигском кабинете, работая буквально под наблюдением бюстов Баха и Гёте, Мендельсон сочинял симфонии-оратории, теперь прочно входящие в тот самый канон музыкальных шедевров, который он сам же и придумал создать. Тогда, в мае 1848 года, Мендельсон потерял любимую сестру Фанни и очень горевал по ней. Всю жизнь брат и сестра поддерживали тесную связь, и Фанни, по-видимому, очень хорошо понимала суть тех противоречий, которые пришлось преодолеть Феликсу, чтобы пробить себе дорогу. «Ты хорошо меня знаешь и всегда понимаешь, кто я», — написал он однажды. Спустя всего полгода Мендельсон перенес несколько ударов и скончался у себя дома. Прощение с композитором, состоявшееся 7 ноября 1847 года, стало для Лейпцига крупным общественным событием. В похоронном шествии по улицам города приняли участие тысячи горожан. Катафалк везли 4 лошади в черных попонах. Гроб помогал нести Роберт Шуман. В церкви святого Павла, Паулинеркирхе, хор исполнял хоралы из оратории Мендельсона «Павел» и из страстей по Матфею Баха. В тот же вечер гроб погрузили в специальный поезд, следовавший в Берлин. По дороге поезд сделал остановку в Кёттене, где в полночь состоялось выступление еще одного хора. Затем поезд остановился в Дессау, где его встретил в 2:30 ночи местный хор и исполнил совсем новый гимн, восхвалявший композитора как непревзойденный источник священной музыки. В некотором смысле похороны Мендельсона ознаменовали завершение большого цикла, растянувшегося на 3 поколения. Представление в Дессау состоялось меньше, чем в миле от того самого места, где 118 годами ранее родился мальчик по имени Моисей бен Мендель Дессау. В 1884 году, спустя более четверти века после смерти Мендельсона, в Лейпциге открылся новый концертный зал «Гевантхаус». Если его предшественник был по современным меркам совсем крошечным, скорее камерное помещение, где собирались немногочисленные избранные ценители музыки, то новый зал задумывался сообразно новым идеальным представлением о публике как о фолк, воплощении немецкого народа как единого целого. В соответствии с этим новым культом искусства, наконец обретшим подобающий ему храм, в дальней части сцены был сооружен орган, главный символ литургической музыки. Что характерно, новой нормой поведения публики во время концертов стало почти церковное молчание. Более того, лейпцигцы обычно благоговейно замолкали еще до того, как на сцену выходил дирижер. Тем временем, желая почтить память Мендельсона, столько сделавшего для местного оркестра и для немецкой музыки вообще, городские власти Лейпцига поставили перед зданием нового концертного зала огромный монумент композитору работы Вернера Штайна. В 1892 году, когда этот памятник торжественно открывали, публика увидела бронзовое изваяние Мендельсона, возвышавшееся над уровнем земли почти на 6 метров. Как выразился один член городского совета, памятник был зримым выражением благодарности, которую испытывает наш город к человеку, чье имя мы произносим с любовью и почтением. Композитор изображен с дирижерской палочкой в одной руке и со свитком нот в другой, что подчеркивает значимость обоих ролей Мендельсона – и творца, и хранителя-интерпретатора исторической традиции, которая сегодня воспринимается как стройная цельная линия. Он облачен не то в греческой гематии, не то в римскую тогу, что как бы отсылает к античным истокам немецкого идеала «билдунг». Ниже, на большом гранитном постаменте, украшенном ангелами и музами, начертано полное, даже чрезмерное в этой полноте имя композитора — Феликс Мендельсон Бартольди. А еще с тыльной стороны в цоколе статуи высечена надпись, девиз, призванный служить последними словами, которые видит публика, уходя после представления из нового концертного зала, и одновременно превосходное пояснение к самому идеалу «билдунг». Пусть язык музыки говорит лишь о благородных предметах. По счастью, памятуя об участи, постигшей позднее эту статую, идеал «билдунг» сохранялся и в новом виде, оказавшемся гораздо прочнее и бронзы, и гранита, что бы ни исполняло сегодня безудержный октет Мендельсона, его восторженный скрипичный концерт, его пронизанная солнечным светом итальянская симфония или его оратория «Илия», в них и звучит идеал билдунг, лишь бы мы желали его расслышать. Более того, в этих произведениях слышны отголоски целой культурной истории. Истории, которая одушевляла ноты, как только они ложились на бумагу. Позже пришло время, когда книги сжигали, памятники валили и рушили. Но это великая вера в облагораживающую силу искусства, в то, что музыка — это язык свободной души, квинтэссенция немецкого и еврейского прошлого, сохраняется и кристаллизуется именно в прозрачной красоте и духовной уравновешенности музыки Мендельсона. В той Вене конца XIX века, в которой росли Арнольд Розе и Арнольд Шонберг, билдунг пронизывал все стороны жизни в такой степени, что ее глубину очень трудно измерить. «Между нашим настоящим и прошлым, недавним и далеким, разрушены все мосты», писал Стефан Цвейг, австрийский писатель еврейского происхождения. В автобиографической книге «Вчерашний мир», где он с любовью написал портрет города своей юности, Цвейг вознамерился сократить это расстояние между эпохами. Его воспоминания о Вене весьма избирательны, и порой их критиковали за чрезмерно умильную ностальгичность, однако эти недостатки нам позволяют простить историю жизни и творчества самого Цвейга. А к ней мы еще вернемся. По воспоминаниям Цвейга, Вена в те золотые десятилетия претерпевала колоссальные перемены. Культура, ранее остававшаяся уделом императорского двора, выходила из-под прежней опеки и переходила в руки рядовых горожан. Императоры былых эпох, по словам Цвейга, выбирали музыкальными наставниками для собственных детей лучших композиторов своего времени, а некоторые даже сами сочиняли музыку. Император же Франц Иосиф, чье правление длилось с 1848 по 1916 год, был к музыке глух. По этой причине новыми хранителями, защитниками венских культурных традиций стали представители буржуазии, и за эти новые обязанности они взялись с рвением, пожалуй, беспримерным во всей европейской истории. Здесь достоин внимания рассказ Цвейга об одном вечере осенью 1888 года, когда в старом Бургтеатре, том самом, где впервые прозвучали первые симфонии Бетховена и опера Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все женщины», состоялось последнее представление перед запланированным сносом здания. Запечатлеть театр во всей его исторической пышности поручили прославленному венскому художнику Густаву Климту, и проститься с театром пришло, по уверениям Цвейга, все венское общество. Однако благоговение зрителей приняло несколько неожиданной формы. Как только замолкли последние звуки спектакля, публика пришла в выступление и принялась без малейшего стеснения разносить сцену. Вот как описывает происходившее Цвейг. Едва упал занавес, как все бросились на сцену, чтобы принести домой хотя бы щепу тех подмостков, на которых творили любимые артисты. И во многих домах, даже десятилетия спустя, можно было видеть эти реликвии, сберегаемые в дорогих шкатулках, точно в соборах обломки Святого Креста. Как мы уже видели, среди той паствы, что поклонялась Святому Кресту культуры, были и венские евреи. И как главные бенефициары демократизации, даруемой идеалом билдунг, они же оказались в числе самых пламенных ее защитников. Это наблюдалось во многих областях. Если говорить об исполнении традиционной классической музыки, то венской придворной оперой руководил Густав Малер, а его помощником был концертмейстер Розе. Если говорить о покровительстве изобразительным искусством, то еврей Карл Витгенштейн, стальной магнат, принял финансовое участие в строительстве нового выставочного зала для показа работ творческого объединения «Венский Сецессион». Та же картина наблюдалась в рядах сообщества «Юнгвин» — «Молодая Вена», сосредоточение писателей-мечтателей, творческих людей, решительно настроенных прокладывать новые пути в искусстве. Шонберг принадлежал к последней группе, которая часто собиралась вместе с великими и почти великими за уютными столиками кафе «Гринштайдл» на Михайлерплац. Даже в этой богатой яркими личностями компании, куда входили легендарный сатирик Карл Краус, архитектор-модернист Адольф Лоос, автор провокационного трактата «Орнамент и преступление», Шонберг стоял особняком. Его окутывает атмосфера, которая, как здесь, перенасыщена электричеством, писал в 1910 году о Шонберге критик Рихард Шпехт. И продолжал. «Этот торопливый невысокий человек с лысой головой и большими горящими глазами, в которых в спокойные мгновения светится какая-то наивная доброта, производит впечатление мандарина-фанатика. Он самый очаровательный софист и фокусник, жонглирующий словами. Он умеет полностью завладеть воображением собеседника, заставить поверить в самые парадоксальные вещи и сделать убедительными самые невероятные утверждения. Его талант необъясним. Это одаренность не просто музыканта, а человека во всей его цельности. Этот торопливый, невысокий, лысый человек вырос в Леопольдштадте, густонаселенном еврейском районе Вены. В музыкальных вопросах, как и почти во всех остальных, он был самоучкой, но овладел скрипкой, альтом и виолончелью, и, по рассказам большинства очевидцев, играя на них, выказывал больше пыла, чем технического мастерства. Его истинной и всепоглощающей страстью была композиция, и он разжигал ее периодически по мере выхода отдельных томов энциклопедии «Meyer Conversations Lexicon». Однажды он вспоминал, с каким нетерпением предвкушал выход долгожданной буквы «С», на страницах которой можно было найти разгадку сонатной формы. В 1891 году умер отец Шонберга, и 17-летнему Арнольду пришлось бросить школу и устроиться на работу в банк. В 1895 году он примкнул к любительскому камерному оркестру, состоявшему главным образом из студентов, которые жаждали получить музыкальный опыт. Дирижер этого оркестра, Александр фон Цимлинский, впоследствии вспоминал Шонберга как молодого человека, который сидел за единственной подставкой для виолончели и с неистовым пылом, терзая свой инструмент, извлекал одну фальшивую ноту за другой. Позже Цимлинский стал для Шонберга единственным настоящим учителем композиции, а заодно и деверем. В 1901 году Шонберг женился на сестре Цимлинского Матильде. Несмотря на происхождение, еврейские обряды и традиционные формы молитвы оставались для Шонберга чем-то чуждым. И в течение по меньшей мере 60 лет своей жизни он отправлял культ в храме Рихарда Вагнера. Обращение Шонберга в вагнерианство было очень глубоким и отнюдь не ограничивалось любовью к операм, композиционным приемам или к гармоническому языку Вагнера с ярко выраженным хроматизмом. Для Шонберга вагнерианство было мировоззрением, предполагавшим множество туманно определяемых, но прочувствованных представлений об искусстве, о мифе, о личности творце и о немецком народе. «Нельзя было считаться истинным вагнерианцем», — разъяснял позднее сам Шонберг, — «если ты не придерживался философии Вагнера, его идеи «Erlösung durch Liebe» — «спасение через любовь». Нельзя было считаться истинным вагнерианцем, если ты не верил в «Deutschtum», тевтонскую самобытность, и нельзя было считаться истинным вагнерианцем, если ты не был приверженцем его антисемитского очерка «Das Judentum in der Musik» — «Иудейство в музыке». Последнее условие было очень показательным и, без сомнения, глубоко ранило композитора. В этом нашумевшем очерке 1850 года Вагнер обрушил ядовитую критику на евреев как инородцев, внедрившихся в германскую культуру, как на отталкивающих чужаков, говорящих с неистребимым акцентом, как на жалких подражателей, не способных создавать подлинные произведения искусства, которые были бы по-настоящему связаны с немецким народом или с Германией. Этим пагубным идеям предстояло просочиться в сознание Центральной Европы. Особенно ввиду того, что музыка Вагнера заняла важное место не только в культурном, но и в новообретенном национальном самосознании после объединения Германии в 1871 году. К тому времени даже люди, скептически относившиеся к творчеству Вагнера, как, например, критик Людвиг Шпайдель, были вынуждены признать, немецкий народ видит в операх Вагнера осуществление ее современных музыкальных идеалов, и всякий, кто захотел бы изъять их из этих произведений, если вообразить, что такое возможно, тем самым вынул бы частицу души из тел людей. Если искусство, прежде всего музыка, принадлежит хотя бы чуть-чуть к существу немецкости, то вывод неизбежен. Сущность Рихарда Вагнера уже нельзя отделить от сущности немца. Такой вывод ставил немецких художников европейского происхождения, например, Шонберга и Густава Малера, в безвыходное положение, отлучая их от той самой традиции, которой они стремились двигать вперед. Из записок Шонберга, сделанных спустя десятилетия, становится ясно, в какой степени он усвоил российский антисемитизм, лежавший в основе вагнеровского мировоззрения. «Необходимо понимать», — писал он почти умоляюще, — «силу воздействия вагнеровых утверждений на умы молодых художников. Художник не может творить, не будучи уверен в своих творческих способностях. Эта уверенность и угрожала украсть у Арнольда Шонберга вагнерианство». Да и после Первой мировой войны, ища выход из сложного положения, Шонберг намеренно игнорировал биологический эссенциализм вагнеровского антисемитизма и попутно строил план спасения от собственного еврейского происхождения через обращение в христианство. К тому времени, когда Шонберг понял, что возможность такого побега лишь химера, он уже успел изменить ход современной музыки. Официально юридически австрийские евреи получили свободу в 1867 году. Но золотой век венского либерализма оказался щемяще коротким. В 1897 году должность мэра Вены, несмотря на возражение либерально настроенного Франца Иосифа, занял Карл Люгер, политик с откровенно антисемитскими взглядами, чьим примером будет потом вдохновляться Адольф Гитлер. Одновременно с его возвышением город вернулся к своим старым привычкам. Однажды ночью, в марте 1897 года, сразу после сопровождавшихся громкими спорами выборов в Императорский совет, в Леопольдштадте произошел погром. Нарушители порядка нападали на горожан-евреев и громили витрины магазинов, швыряя в них кирпичи и увесистые булыжники. На Леопольдгассе улицу, где в доме номер 9 жила семья Шонбергов, высыпала рассерженная толпа. Погромщики разбили окна в бакалейной лавке прямо напротив дома Шонбергов, а сам магазин разграбили. Такова была оборотная сторона Вены, которая редко, даже мельком, показывалась у Цвейга, создававшего портрет города, одержимого театром и музыкой. За неделю до погрома в Леопольдштадте Вальтер Реттенау, будущий министр иностранных дел Веймарской республики, опубликовал статью под названием «Слушай, Израиль», в которой распекал своих собратьев-евреев за то, что те упорно сохраняют характерные еврейские черты в облике и манерах. «Поглядите на себя в зеркало», — восклицал он и призывал их отказаться от родовых качеств, ведь они, как известно, ненавистны австрийцам. В письмах Шонберга того времени не упоминаются ни погромы, происходившие в буквальном смысле прямо у него под окном, ни внутреннее давление, оказывавшееся на еврейские общины Вены и Берлина. Однако его поступки говорят сами за себя. Через год после погрома, почти день в день, он вошел в евангелическую церковь на Доротеергассе и крестился в протестантизме, приняв новое имя – Арнольд Франц Вальтер Шонберг. Это была та самая церковь, в которой позже перейдет в протестантизм Арнольд Розей, где спустя несколько лет сочетается с Юстиной Малер. Впоследствии, говоря о своем тогдашнем решении, Шонберг все еще использовал беспокойный вагнеровский язык своей молодости, заявляя, что его обращение произошло с надеждой освободиться от тысячелетнего груза унижения, стыда и позора. И эта его надежда, по крайней мере, в начале, явно оправдывалась. Обратившись в веру Баха, Шонберг бросил все свои силы на достижение цели, которая ранее оставалась для него, как для еврея, запретной — повести немецкую музыку к ее возвышенному будущему. Не замедлили появиться и творческие результаты. В 1899 году, через год после обращения, Шонберг завершил работу над эпохальным секстетом для струнных. «Просветленная ночь», опус 4, произведением совершенно вагнеровским по своей структуре и гармонии и климтовским по обилию сияющих пятен. Произведение следует структуре одноименного стихотворения Рихарда Демеля. «Мужчина и женщина идут по лесу в морозную ночь. Путь им освещает луна, и женщина в отчаянии признается возлюбленному, что ждет ребенка от другого мужчины. Но ее возлюбленный, вместо того, чтобы разгневаться, отвечает ей такими нежными словами, что их силы и тепло таинственно преображают этого чужого малыша в родного обоим любящим. И дальше шагают двое сквозь мерцающую ночь». О том, что именно видел Шонберг в этом стихотворении, пожалуй, можно поспорить, но нетрудно вообразить, что композитора, вечно находившегося в духовном поиске, глубоко тронул рассказ о ребенке, чья ненастоящая связь с отцом, отечеством, преображается силой глубокой мистической любви в союз, освященный кровью. К Какие бы грани этого стихотворения ни оказались созвучны душе композитора, его слова побудили Шонберга сочинить камерное произведение ослепительной прозрачной красоты. В 1904 году у Шонберга появились два венских ученика – Альбан Берг и Антон Веберн, и оба они впоследствии сохранили верность ему как учителю и как главе новой венской школы, как назвали потом это композиторское направление. Между тем, музыка самого Шонберга становилась все более сложной и дерзкой в своей свободе от гармонических ограничений, которые господствовали в искусстве со времен Баха. Изучив первый струнный квартет Шонберга 1905 года, даже такой титан, как Густав Малер, признался, что уже не может услышать эту музыку в уме, просто читая ноты с листа партитуры. «Я дирижировал самыми трудными партитурами Вагнера», — сказал изумленный Малер. «Я и сам сочинял сложную музыку, где насчитывалось до 30 нотных линеек и больше. Но вот передо мной партитура всего с 4 линейками, а я не могу ее прочесть». Если сочинения самого Шонберга уже выходили за пределы привычной тональности и понимания публики, то смутный период, наступивший в его личной жизни, только усугублял все нараставшее чувство мощного потрясения. В 1908 году у жены Шонберга Матильды завязался роман с художником Рихардом Герстлем, и она ушла от мужа. О его тогдашних терзаниях можно судить по ряду автопортретов, выполненных в тот период. Во многих самая заметная деталь — горящие болезненным блеском, почти обжигающие глаза. В тот же год Шонберг, наконец, довел свои опыты с тональностью до переломного момента, и в струнном квартете номер 2, своем самом смелом на тот момент эксперименте, шагнул еще дальше. В финале этого произведения, когда музыка словно отрывается от своего гармонического причала, голос сопрано поет слова Стефана Георге: «Я ощущаю воздух иной планеты». Этот инопланетный воздух быстро распространялся от одного вида искусства к другому. В Мюнхене на премьере струнного квартета номер 2 побывал Василий Кандинский и немедленно откликнулся на него картиной «Впечатление 3. Концерт» — полуабстрактной композиции со смелыми желтыми тонами. А еще он прислал Шонбергу письмо, полное восторга. «Вы не знаете меня», — писал он, — «но наши устремления, равно как весь образ мысли и чувств, имеют так много общего. Самостоятельная жизнь отдельных голосов в ваших композициях — именно этого я пытаюсь достичь в живописной форме». В архитектуре Адольф Лоос тоже порывал с отжившими, по его представлениям, декоративными традициями. Особенно характерным примером этого отрыва был его проект нового здания на Венской площади «Михаэлерплац». Это нарочито модернистское здание с лишенными всякого декора окнами стояло прямо напротив кафе, где изнова собирались композиторы и поэты из объединения «Молодая Вена», а также было обращено к тыльной стороне пышного императорского дворца. По городской легенде, после того, как на площади вырос дом Лооса, кайзер, не желая видеть его, велел навсегда задернуть шторами окна своей спальни. Позже Шонберг назовет совершенную им гармоническую революцию «эмансипацией диссонанса». Эту фразу сложно забыть. Поднявшись на гребне движения за юридическую эмансипацию евреев, Шонберг пошел дальше и официально вышел из веры предков, а теперь вознамерился освободить свой любимый вид искусства, выпустив на волю диссонанс — шум, который веками изгоняли прочь за пределы того, что считалось правильной христианской музыкой. Пожалуй, эту фразу Шонберга можно лучше понять, сопоставив ее с другим его афоризмом, относящимся приблизительно к тому же периоду. «Искусство», — писал он, — «это вопль, испускаемый теми, кто на собственной шкуре испытывает тяжкую участь человечества». В течение этого периода Арнольд Розе и его квартет Розе оставались тесно связанными с музыкой Шонберга и стали первыми исполнителями и «Просветленной ночи», и «Струнного квартета номер 2». И все же Розе, несмотря на его принципиальную поддержку авангарда, был известен главным образом как преданный хранитель классической традиции. В этой роли он выступал не только на работе в Венской филармонии, но и в выступлениях квартета, который слушатели ценили в первую очередь за интерпретации струнных квартетов Бетховена. И потому в мае 1913 года, когда еще одно прославленное венское святилище музыки, Бюзендорфер Зал, приговорили к сносу, чтобы освободить место для строительства современного здания, именно квартет Розе пригласили выступить там в последний вечер, чтобы меломаны попрощались с любимым концертным залом. Музыканты выбрали для исполнения три квартета Бетховена, в числе которых был его поздний опус 131, струнный квартет номер 14, как будто останавливающий время. Среди публики был и Стефан Цвейг, и спустя 20 с лишним лет он вспомнил сцену, разыгравшуюся там в тот вечер. По его словам, этот маленький концертный зал был предназначен только для камерной музыки. Но у него был резонанс старинной скрипкой. Для любителей музыки он был священным местом, потому что тут выступали Шопен и Брамс, Лист и Рубинштейн, потому что многие из знаменитых квартетов впервые прозвучали здесь. И вот он должен был уступить новому, специально построенному зданию. Это было непостижимо для нас, переживших здесь незабываемые часы. Когда звучали последние такты Бетховена, исполненные квартетом Розе, вдохновение, чем когда-либо, никто не покинул своих мест. Мы шумели и аплодировали, некоторые женщины всхлипывали, никто не хотел смириться с тем, что это прощание. В зале погасили люстры, чтобы заставить нас уйти. Ни один из 400 или 500 фанатиков не двинулся со своего места. Полчаса, час мы оставались на местах, словно своим присутствием могли спасти старое, свято чтимое помещение. Цвейг не сообщает, чем закончилось в итоге это противостояние или до которого часу слушатели просидели в обреченном зале. Нам остается только этот коллективный портрет благоговейной венской публики, хранительницы исчезающего мира. В сегодняшней Вене, где давно уже нет Бёзердорфер зала, в Дюблинге, 19-м городском квартале, на Пиркергассе все еще цел дом номер 23, тот самый дом, где Арнольд Розе прожил 28 лет с женой Юстины и детьми Альмой и Альфредом. И однажды ясным летним утром я решил найти его. На поиски я отправлялся с некоторыми опасениями. Паломничество такого рода порой оборачивается разными сложностями. Когда мы, наконец, добираемся до предмета нашего интереса, он может сильно разочаровать именно потому, что в блеклом свете повседневности оказывается лишенным того свечения, того очарования, той ауры, которая наделяет эти места наше воображение или чувство томления, подтолкнувшее нас к поискам. В других же случаях призраки, которые мы пытаемся вызвать, просто отказываются являться, зачастую потому, что им уже почти негде появиться. Так мне и показалось вначале, когда я дошел до Пиркергассе номер 23. Трехэтажное отштукатуренное здание, без сомнения, было когда-то представительным, но тот день оно выглядело каким-то унылым и неопрятным. Фасад портили грязные пятна, с оконных рам на верхних этажах отшелушивалась краска. Окна же нижнего этажа, обрамлявшие некогда вид из легендарной музыкальной гостиной Розе, где Густав Малер и дирижер Бруно Вальтер не раз играли в четыре руки вальсы на фортепиано, сегодня забраны неприветливыми железными решетками. И все-таки история этого места не осталась здесь совсем уж незамеченной. Возле входной двери к стене прикреплена небольшая мемориальная табличка, сообщающая: «В этом доме с 18 апреля 1911 года по 2 мая 1939 года жил Арнольд Розе, незабываемый концертмейстер Венской филармонии, исключительно талантливый исполнитель камерной музыки». Хотя табличка и сообщает точные сведения, в ней остается вопиющая недосказанность. Арнольд Розе возглавлял Венскую филармонию, пока в 1938 году город не захватили нацисты, аннексировавшие Австрию, и тогда тот ансамбль, которым он с честью и достоинством руководил в течение пяти десятилетий, наскоро уволил его. Благодаря помощи дочери Альмы Арнольду удалось бежать в Лондон, где он и умер вскоре после окончания войны, будучи сломленным человеком. Я глядел на его бывший дом, щурясь от яркого венского солнца. Со строительной площадки рядом доносился навязчивый грохот. В тот момент было очевидно, что в общественной памяти зияет огромная дыра. И город, с одной стороны, признававший творческие заслуги Розе, с другой не желал признать или даже заметить его дальнейшее увольнение и изгнание, и уж тем более последующую участь его семьи. Альма Розе руководила женским камерным оркестром, исполнявшим легкую классическую музыку в кабаре и подобных заведениях по всей Центральной Европе на протяжении почти всех 1930-х годов. В 1942 году гестаповцы арестовали Альму и отправили ее в Освенцим. Там ее ожидала последняя должность на музыкальном поприще. Ей поручили руководить внутрилагерным женским оркестром. Этот ансамбль, набранный из узниц, играл и для эсэсовцев, и для самих заключенных, когда те шагали на работу по утрам и когда возвращались вечером, зачастую поредевшими за день рядами. По рассказам очевидцев, Альма справлялась с адским безумием своего положения, упорно сосредоточиваясь на художественном мастерстве оркестра и требуя от его участниц высочайшего уровня игры, невзирая на поврежденные инструменты, отсутствие нотных тетрадей, зачаточные исполнительские навыки у многих музыкантов и немыслимые условия труда. В тех редких случаях, когда высокие требования Альмы оказывались выполнены, она произносила свой главный комплимент. «Сейчас вы сыграли так, что мой отец был бы доволен». В конечном счете, то музыкальное образование, которое дал дочери Арнольд Розе, и чувство художественной цельности, доставшееся ей по наследству, позволили ансамблю в Освенциме подняться до такого уровня мастерства, что он заслужил благожелательное отношение лагерного начальства и, следовательно, получил возможность оставаться относительно далеко от лагерной машины смерти. Иными словами, музыкальный аристократизм Альмы Розе — это прощальное мерцание идеала «билдунг». В буквальном смысле слово спасло жизни многим участницам оркестра. Однако самой Альме не посчастливилось пережить заключение. Проведя в Освенциме меньше года, она умерла в лагере 5 апреля 1944 года. Возвращаясь к тротуару у бывшего дома Розе, я должен признать, что мое паломничество терпело прискорбную неудачу. Несмотря на табличку на фасаде, весь дом словно онемел. Его живое прошлое было наглухо отрезано от настоящего. Случайный прохожий бросил на меня пристальный скептический взгляд, и, смутившись, я уставился в экран телефона, якобы вспомнив о каком-то неотложном деле. И только тогда я осознал, что все это время со мной был ключ к этой утраченной истории. Несколькими месяцами ранее я побывал в архиве семьи Розе, находящемся почти в 6500 километрах отсюда, в канадском Лондоне, штат Онтарио, где после войны поселился брат Альмы Альфред. И в фондах этого собрания, надежно упакованные в бескислотные архивные коробки, рядом с медалями, пожалованными Арнольду Розе королями, имперской почетной грамотой, подписанной лично императором, и прядью волос Густава Малера, лежали также несколько альбомов с семейными фотографиями. Некоторые фотографии я отсканировал, и вот теперь я открыл их на экране своего телефона. Рассматривая две из отсканированных фотографий перед домом Розе, я вдруг с дрожью осознал, что снимки были сделаны вот там, по другую сторону зарешоченных окон, перед которыми я теперь и стоял. На одном снимке юная Альма запечатлена позади фортепиано, в руках у нее скрипка и поднятый смычок. Она стоит рядом с Арнольдом и Альфредом, который подносит губам кларнет. Изображение размытое, зернистое, совсем как звук той записи двойного концерта Баха, который эти самые трое Розе сделают через 2 десятилетия. Окна залиты светом. Вторая семейная фотография снята в этой же квартире, возможно, в тот же день, что и первая. Альма и Альфред стоят слева и справа от сидящей матери Юстины. Брат и сестра нагнулись поближе к ней, словно стараясь втиснуться в воображаемую тесную фоторамку, но могли бы спокойно стоять прямо. Снимок сделан широкоугольной камерой, поэтому на него попала изрядная часть темноватой гостиной. На видном месте в углу комнаты, словно наблюдая за всем происходящим из-за плеча Альмы, стоит бюст Бетховена. Появление бюста на этом снимке, скорее всего, чистая случайность, но, тем не менее, образ композитора становится так называемым «пунктум», важнейшей точкой притяжения всей фотографии, той маленькой подробностью, которая завладевает вниманием зрителя и обнаруживает существо всей картины. Когда я всмотрелся еще раз в эту фотографию, этот остановленный мимолетный миг домашней жизни, протекавший всего в нескольких метрах оттуда, где я стоял, шум города вдруг как будто стих, а то давнее мгновение напротив чудесным образом словно выплыло обратно из воронки прошлого и ожило. Бюст Бетховена излучал свет, он символизировал одновременно и космополитический гуманизм с такой гордостью достигнутый, и национальное наследие, оказавшееся в любящих и надежных руках. Я попытался на миг отвлечься от своего знания о том, что готовило будущее для людей, запечатленных на фото, и вернуть этой скромной сцене достоинство ее собственного времени и места. Теперь казалось очевидным, что эта семья не только берегла все то, что олицетворял Бетховен. Бюст композитора тоже в каком-то смысле нес стражу, устремив взгляд куда-то мимо семьи музыкантов в непознаваемое будущее, озаренное надеждой. И в тот миг, и, быть может, вновь, пусть мимолетно, в оживающей памяти музыки.